Но шли секунды, и дверь оставалась закрыта. Я был лицом к лицу с Таней, которая, не мигая и сжимая коленки, требовала от меня ответа. Что же мне сказать? Что вообще нужно говорить в такой ситуации? Чтобы нет, я остановил себя. Все это время я пытался подобрать правильный, единственный верный ответ, который вернет происходящее в привычное русло. Но может быть это было неправильно, может все это время я обманывал и мучил Таню, может я сам был виноват, потому что до этого момента ни разу не ответил на ее вопрос, и поэтому, сам того не замечая, я лелеял в ней надежду. Передо мной мелькнули тысячи картин, в некоторых я завязывал волосы девочки, которая, понурив голову, сидела передо мной, в других она улыбалась мне ослепительной улыбкой, по которой пробегали лесные тени, или, не отрывая взгляда, смотрела телевизор. Тысячи картин, тысяча и один образ, пляж, лес, ванна, дом, улица, дорога, склеп, тень, ангел, сквер, пепел, костер, два обожженных трупа, которые обнимают друг друга среди пепелища. Все эти образы мелькнули передо мной и стиснули мое сердце с такой силой, из него, казалось, брызнула горькая кровь. У меня пересохло в горле. Мне потребовалось чудовищное усилие, чтобы сдержать себя и не вздохнуть. И все это время Таня смотрела прямо на меня, не отрываясь, не моргая, продолжая отчаянно зарываться ногтями в свои колени. Внутри меня гремела буря, но я не мог даже представить волнение, которое она испытывала, при том, что переносила она его намного лучше. Тут я понял, что сам избегаю смотреть на девушку. Я вздохнул, обращая на нее взгляд, и ответил. 71, ответ 2. Таня, проговорил я, да или нет, ладно, я не люблю тебя как женщину. В последнюю секунду мои глаза обратились в сторону. Я смотрел в лицо бездны, но теперь не мог встретить взгляд 14-летней девочки. Я мог закончить прямо на этом, но чувствовал ничтожное желание оправдаться, а потому продолжил говорить. Я никогда не испытывал к тебе такие чувства. Я люблю тебя, но люблю тебя как? Ладно, будет глупо, если я скажу племянницу. Просто люблю. Знаешь, я помню, когда я тебя встретил. Это немного странно, но я действительно помню. Это было через несколько недель после твоего рождения. Ты лежала в люльке. Такой маленький белый комочек. Родители, мои родители, непрестанно следили за тобой. Я помогал им. Я всегда был ответственным ребенком. Я помню, что ты мне тогда напоминала тамагочи. Кормишь, укачиваешь тебя. Раз-два, раз-два. Я пытался представить, что ты вырастешь и станешь настоящим человеком, но сделать это было непросто. А потом ты действительно выросла. Я помню тебя 6-летнюю, 8-летнюю. Я помню, когда пришел с родителями в квартиру, в которой ты проживала с Аней на Рождество, и оставил подарок тебе под подушкой. Я помню, когда ты впервые стала называть меня дядей. Я не помню, когда я тебя полюбил, но это была не та любовь, которую ты хочешь. Наверное, так отец любит свою дочь. Ради тебя я готов даже прыгнуть под автобус. Для меня ты семья, самое важное, но нет, я не вижу в тебе женщину, хотя ради тебя я готов бросить любую из них. Когда ты впервые попыталась соблазнить меня, я испугался, но не потому что не знал, что мне делать, а потому что беспокоился за тебя. Я не мог сказать тебе твердое «нет», потому что не мог ранить твои чувства. Теперь я понимаю, что совершил ошибку. Прости. Тишина. Я не мог приподнять взгляд и посмотреть на Таню. Страшнее всего мне было увидеть слезы. Горькие слезы, которые разливались по ее светлому личику. И в то же время просто сидеть на месте и смотреть на свои руки было мучительно. Казалось, время растягивается, словно натянутая резинка, и с каждой секундой неумолимо приближается к моменту, когда ей придется лопнуть. Наконец Таня заговорила. «А отец может поцеловать свою дочь?» Я резко посмотрел на нее. Девушка сложила руки на коленях и косилась в сторону. «Хотя бы в щеку. В щеку можно. Вот как, хорошо», быстро пробормотала и кивнула Таня. Тогда она встала, неловко приблизилась и повернула голову. Я приподнялся. Таня покраснела. Я наклонил голову и прижал свои пересохшие губы к ее щеке. Я почувствовал, как она вздрогнула и почти отпрянула, но удержала себя. «Спасибо, не за что», — ответил я растерянным голосом. «На самом деле я не против, если ты, будешь моим». Я кивнул. «Хотя все равно немного обидно, но я потерплю. Я уже взрослая», — прибавила девочка. «Ты же не думал, что я заплачу или закачу истерику? Мне кажется, ты закатила. Не считается». «Ну ладно», — наигранно вздохнула Таня. пойду в свою комнату, мне нужно немного прийти в себя». С этими словами она прошла к себе и закрыла дверь, затем открыла, неловко прокашлялась и спросила: «Можно я буду называть тебя папа?» Я быстро замотал головой: «Хм, ну и ладно, дядя мне больше нравится», — высунув язык, сказала Таня и захлопнула дверь. Я вздохнул и свалился на софу. В этот самый момент раздался щелчок, и в прихожей показалась Аня. «Ты слышала?» «Да». «И с каких пор ты об этом знаешь, что она в тебя влюбилась?» «С самого начала». «Правда?» – удивился я. «Я ее мать». «Хм, ну да, точно. Ты все сделал правильно. Надеюсь, если бы ты признался ей в любви, я бы вызвала полицию. Я не педофил». «Да, тебе нравится постарше. А ты откуда знаешь?» «Я твоя сестра». Я прыснул. «Хочешь прогуляться?» – поправляя волосы, спросила Аня. «Нет, пусть это будет моим наказанием», – ответил я, продолжая разглядывать закрытую комнату Тани, из которой доносились и полоскали меня по сердцу звуки жалобного рыдания. Придя в себя, Таня первым делом направилась в ванную, помыть заплаканное личико, и по возвращению в зал уже давила улыбку. Мне при этом все еще было немного неловко. Я снова был один. Собственно, Ане все еще нужно было сходить в налоговую. Таня, верно заметив мое смущение, сказала: «Нужно плакать, если тебя отвергают. Это формальность. А вообще я в порядке». «Правда?» – спросил я наигранно подозрительным голосом. Она показала мне большой палец. Я вздохнул. «К тому же всегда можно попробовать еще раз». И напрягся. «Через пару лет, чтобы это не было слишком странно», – быстро прибавила Таня. «Удачи». Она кивнула. «Кстати, дядя, что еще? А мы правда были в той пустыне? И куда делся твой дом?» «А, совсем забыл. Нам ведь еще предстоял этот разговор». Я вздохнул и посмотрел на кухню. «Напомни, где твоя мать хранила алкоголь?» В итоге судьбоносную беседу решено было отложить до момента, когда вернется Аня. Это позволило мне немного собраться с мыслями. Как ни странное, душевное потрясение, те американские горки, через которые протащила мою душу Таня, привели меня в своеобразное состояние катарсиса, в котором я смог достаточно спокойно подойти к решению этого вопроса. Именно поэтому, когда Аня наконец вернулась, я просто рассказал ей и Тане правду. 72. Детали. Я рассказал Ане и Тане правду. Не всю. Я не стал говорить про их собственные прошлые жизни, оправдывая это тем, что все еще был не уверен касательно подробностей, и не стал детально расписывать их природу и мои приключения в других мирах, и не только потому, что некоторое время мне пришлось провести в образе школьницы. Просто в этом не было смысла. В остальном они узнали правду, что существует некий кошмар, и что я на самом деле был одной из многочисленных инкарнаций древнего и безумного короля, который поклялся сберечь мультивселенную, для чего я путешествую между различными мирами, принимая разнообразные оболочки и обретая божественную мощь, и между делом стараюсь не свихнуться, как это сделали мои предшественники, которые стали частью, владыками кошмара. Под конец я прибавил, что в ближайшее время намечается последняя битва, которая решит судьбу мироздания, и что вся эта история, видимо, подходит к своему завершению, но когда это будет, и что случится после, я не имею ни малейшего понятия. Как-то так, по завершению моей тирады повисла тишина. «Я верю», — сказала Таня. «Правда». Странным образом, это заявление только подкосило мою веру в собственный рассказ. «Может, мне действительно не помешает провериться в психушке, Алекс?» – сказала Аня. «Что, ты можешь использовать свои силы тут?» «Тут, в смысле, в пределах этого мира?» Я задумался. «Ну да, могу, теоретически. Однажды я попытался это сделать, но меня остановил слишком крепкий материальный барьер. С тех пор мои силы подросли, да и сам барьер немного размылся. Так что теоретически я мог использовать магию, просто это было немного опасно. Даже мельчайшие проявления тумана негативно влияли на стабильность измерения. Впрочем, было у меня такое ощущение, что, если я вслух озвучу свои опасения, уровень доверия к моему рассказу стремительно сойдет на нет. Тогда я буду казаться одним из тех владельцев телекинеза, которые совершенно точно могут погнуть ложку, но только не сегодня и не на камеру, потому что Юпитер. «Можно попробовать», — сказал я и вытянул руку. Девушки немедленно посмотрели на мою ладонь. Таня, с интересным. Аня, пристально. «Так, какое бы подобрать заклятие, что-нибудь простое и наглядное?» «Знаю». Я выдохнул. «Амонус Гранди. На самом деле я запросто мог использовать невербальную магию, Но к этому делу мне хотелось подойти более основательно. Только первые слова слетели с моего языка, как энергия моей души завихрилась и пришла в движение. В этот же момент я почувствовал присутствие материального барьера. Последний напоминал комочек посреди моего горла. Я стал давить на него, пока крупицы туманности не хлынули наружу. В ту же секунду на моей руке вспыхнул тусклый огонек. Раздался треск. Таня дернулась и подвинула стул. Затем прикусила губы и приблизилась. Девушка разглядывала струйку пламени между моими пальцами глазами скептика, который хочет понять, как именно устроен волшебный трюк. В один момент она приблизилась настолько, что у меня появился соблазн устроить небольшую шутку ХМ, почему бы и нет. В следующую секунду пламя резко вспыхнуло и набросилось прямо на ее черные волосы. «Кья!» — вскрикнула Таня и бросилась в сторону раковины. Меж тем Аня наклонила голову и провела пальцами перед огоньком. «Не горячий», — заметила женщина. «Да, это иллюзия, но все равно наглядно, правда?» «Очень», — буркнула Таня, хватая бумажное полотенце и приглаживая мокрые волосы. После этой демонстрации стало понятно, что сперва они не совсем верили в мой рассказ, а теперь поверили. Таня сразу оживилась и стала задавать множество вопросов. Что представляют собой другие миры? Правда ли, что я был королем? Можно ли в таком случае считать ее принцессой и так далее? Я отвечал правдиво, но без лишних подробностей. Ей, однако, хотелось знать как можно больше. Ее чрезвычайно занимали мои экспедиции и те образы, которые мне приходилось примерять. Приходилось ли мне становиться животным? Да. А птицей? Отчасти. Насекомым? Нет. Женщиной? На этом моменте я тактично перевел разговор в другое русло и предложил продемонстрировать мои сокровища. Тогда же Аня посмотрела на часы и попросила, чтобы мы освободили зальную комнату. Пришло время для ее полуденной медитации. Ничего не поделаешь. Таня хотела, чтобы мы ретировались в ее комнату, но я сделал встречное предложение. Выйти на улицу и прогуляться. Погода была хорошая, так что почему бы и нет. Уже вскоре мы обсуждали природу мультивселенной, сидя на скамейке возле детской площадки. Все это казалось немного странным, почти нереальным. Неужели я действительно все им рассказал? Впору задуматься, не представляет ли собой происходящее просто очередной безумный сон. Может, у меня не получилось победить владыку, который напал на меня в мире вампиров. И прямо сейчас он просто показывает мне иллюзию, одновременно пожирая мою душу. Занятная теория. Я сделал глоток из баночки колы. «Гадость», — сказала Таня. «Зато без сахара. Поэтому и гадость». Я пожал плечами и бросил банку в каменную урну. «Дядя», — вдруг проговорила Таня серьезным голосом. «ХМ, а ты?» «Ничего. Что ничего? Выкладывай». «Ничего», — повторила Таня и посмотрела в сторону. «Ничего так ничего. Мы еще немного погуляли, а затем вернулись в квартиру. По возвращению Аня спросила меня, что именно я собираюсь делать. С чем? Домом. А, действительно, хороший вопрос. Вообще у меня оставались определенные накопления, да и заработок был неплохой, пускай и не самый стабильный, так что я мог снимать квартиру, но все равно потеря жилища была неприятной. 73. Спокойствие. И тем не менее мне все равно следует хорошенько поразмыслить, что я собираюсь делать со своей жизнью в пределах этого мира, ведь она еще не закончилась. Более того, если у меня все получится, и я действительно одолею всех остальных, тогда все, как странно об этом думать, вернется на круги своя. Я снова буду жить своей обыкновенной, правда не совсем, жизнью с моими обыкновенными, отчасти, сестрой и племянницей. Возможно, я даже буду отмечать мою будущую победу, устрою праздник, или повешу на стену картину, или диплом, вроде «Владыка кошмар один во вселенной». Знаю, не стоит говорить гоп, пока не перепрыгнешь, и тем не менее у меня было такое ощущение, что мне напротив следует как можно больше думать о том, что будет после, какой мир я собираюсь построить, ведь именно это лежало в основе моей «нет», нашей идеологии. Все мы стремились перестроить реальность по своему разумению. Даже я, который хотел оставить все как есть, тоже имел свое видение, именно в нем и заключалась сила моей души, мое стремление. Чем отчетливее я буду понимать, чего именно хочу добиться, и чем сильнее будет у меня желание увидеть мир именно таким, тем выше будут мои шансы. Прежде я этого не понимал. Все мои мысли были заняты самим сражением. Я думал, как мне победить, но совершенно не размышлял о последствиях своей победы. Это была дорога в никуда, и мне следует быть благодарным, что Аня и Таня вовремя удержали меня за шкирку. Спасибо. Я похлопал Таню по голове. Хе-хе. Еще. Похлопал еще раз. Еще. И еще раз. А можно еще немно? Нет. День подходил к своему завершению. Вечером мы решили посмотреть кино. Аня была не против, в основном потому, что собиралась вздремнуть вместе с нами на диване, но Таня подошла к выбору фильма предельно серьезно. Она понимала, что провожает меня в решающую битву за судьбу мироздания, и хотела подобрать подходящую для такого случая картину. Разумеется, выбирать приходилось именно мне, в то время как она просто давала, или нет, свое одобрение. «Новая надежда», «Звездные войны» нужно смотреть все сразу. «Матрица», главный герой в конце умер, «Не хочу», «Гладиатор», там тоже. «Спойлер», заметила Аня. «Фильму 20 лет, переживешь». «Выход дракона», и там, «Неправда», «Все равно жалко Брюса Ли», «Есть такое», «ТЧ», «Есть у тебя свои предложения», Таня задумчиво нахмурилась и покачала головой. «Может, посмотрим комедию?» – неожиданно предложила Аня. «Комедию? После них хорошо спится». «Да, никогда не замечал. Тем не менее, идея мне показалась интересной, и вскоре мы стали перебирать разнообразные комедийные фильмы, классические и не очень». Аня настаивала на индийской комедии и желательной современной. «Я, скажу честно, не фанат. Таня хотела американскую. Наконец мы обнаружили, что всем нам нравятся старые французские фильмы и остановились на «Розовой пантере», первой, классической. Отличное кино, чтобы проводить героя на битву с мировым кошмаром. Между делом Таня приготовила нам ужин, сама вызвалась, потому что герою не пристало готовить самостоятельно. Мы поели и стали собираться ко сну. Время было еще ранее, но Аня была уставшей и хотела скорее завалиться спать. Когда я спросил ее, что именно она такое делала, чтобы так утомиться, она ответила, что делала что-то, а это уже больше, чем ее обыкновенное ничего. Иной раз мама и дочка были удивительно похожи. Я накрыл диван запасным покрывалом и уже раздевался, когда услышал стук. Я посмотрел на входную дверь, затем повернулся и глянул на комнату Тани. Тук, тук, тук, раздавалось с другой стороны. Я достал телефон и написал ей в мессенджер. «Зачем стучишь?» Пользователь Таня пишет ответ. Тук, я цокнул языком и направился в ее комнату. По мере моего приближения стук прекратился, и на смену ему пришли характерные звуки девушки, которая резко бросилась назад и запрыгнула на кровать. Когда я открыл дверь, Таня стремительно закутывалась в одеяло. «Привет, пришел пожелать мне доброй ночи?» — спросила она с улыбкой. «Судя по всему», — ответил я уставшим голосом. «Сладких снов». Таня кивнула. «Ну я пошел». Она прокашлялась и похлопала краешек кровати. При этом ее светлые щечки тронул румянец. «Ха, ладно, ничего не поделаешь. Можно?» — спросил я, продолжая шарадой показывая на кровать. Таня кивнула и самодовольно улыбнулась. Я присел на место и бросил на нее уставший взгляд. «Но без этого, ладно, ты обещала». «Помню», — с необычайно серьезным выражением лица кивнула девушка. «Ну что, почитать тебе сказку?» Несколько секунд Таня, казалось, серьезно обдумывала мое предложение, затем нахмурилась. «Я не ребенок, знаю, и не твоя дочь, даже если у тебя на это фетиш. Конкретно эту часть моей тирады можно и забыть», — сказал я, уже сам начиная чувствовать себя немного неловко. «Так что, можем просто поговорить», — неловко сказала Таня. «Поговорить? А, так вот что здесь происходит. Поговорить могу, рассказать тебе еще немного про другие миры, если хочешь». «Давай», — обрадовалась Таня и немного более удобно устроилась под одеялом. Я стал припоминать. На самом деле у меня было столько, если так можно выразиться, приключений, что пересказать их за одну беседу было невозможно. Материала было более чем достаточно, даже если исключить те моменты, которые не могли пройти цензуру. 74, пора. Я рассказал Тане про девушку, которую пытались принести в жертву чешуйчатому богу, и который сделал ее своим пророком, про безумного императора, что мечтал заполучить бессмертие, и про великую битву против белого хлада, который могущественный золотой дракон, я, сперва запечатал, а затем уничтожил. Я рассказал про заурядного аристократа, который мечтал сделаться пиратом, и в итоге исполнил свою мечту, а между делом вернул трон потерянной принцессе и спас мир от великого потопа. Я рассказал про горстку детей немногим старше ее собственного возраста, которых заставили сражаться против ужасающих монстров, и которые, несмотря ни на что, не потеряли себя, выстояли и победили. У меня было еще много историй. про последнего архимага или наследницу империи, которой случайная нежить помогла найти упокоение, однако на все это не было времени. «Пора ложиться спать, может еще 10 минут?» – попросил Таня. «Нет, 15, нет, хм, 30, это не так работает». Я покачал головой и уже было приподнялся, как вдруг меня схватили за руку. Я повернулся и уже собирался сказать Тане, что мне, между прочим, тоже нужно спать, иначе некому будет спасать Вселенную, как вдруг заметил ее глаза и замолчал. Таня была напугана. Почему? Она чего-то боялась, но ах, нет, стоп, это был не испуг, это была тревога. За меня. Я вздохнул, присел на кровать и погладил ее мягкие волосы. Волнуешься? Конечно, отворачивая взгляд, буркнула девочка. Не каждый день провожаешь человека на битву против вселенского ужаса. Если я проиграю, то вселенная будет уничтожена, так что можешь не волноваться. Либо я вернусь, либо ты не заметишь моего отсутствия. Таня выдавила кислую улыбку. Обнадеживает. И тем не менее довод, видимо, оказался действенным. Ее тревога немного притупилась. Но ты вернешься, так, немного более тихим голосом спросила Таня. Разумеется. Хаем, кивнула девушка. Что, не будешь просить меня сделать клятву? На мизинце, например. Таня деловито сложила руки. Это клише, есть такое. Закрой глаза. Она удивилась. Потом закрыла. Я наклонился и нежно коснулся губами ее лба. Ах, спокойной ночи, Таня. Когда я вышел за дверь, посреди зала царила полутьма. Кое-как пробираясь через незнакомую комнату, я добрался до дивана и свалился на покрывало. Фух, вот все, теперь мне просто нужно заснуть. Не самая тривиальная задача, как показала практика, и тем не менее с тех пор, как я впервые нашел дом на берегу, с этим обыкновенно не было никаких проблем. И вот я уже погружался в густую дрему, как вдруг зазвенел телефон. Я приподнял его и закатил глаза. Отправитель, Аня. Тук-тук. Я почувствовал некоторое облегчение, когда поднялся из подвала и увидел, что Ха не было на месте. Не то чтобы мне была неприятна ее компания, напротив, она была интересная собеседница, хотя и не всегда умела выражать свои мысли, а иной раз напротив делала это слишком прямолинейно, но прямо сейчас мне хотелось подумать в одиночестве. С этой целью я свалился на софу и посмотрел на корабль среди туманного горизонта, на палубе которого мелькал таинственный свет. В последнее время я привык размышлять, наблюдая за последним. В некотором смысле он приводил меня в подходящее настроение. И действительно, я и сам не заметил, как уже вскоре стал методично разбирать вопросы, которые вот целую вечность, именно так ощущался этот день, одновременно мимолетный и бескрайний, маячили на фоне моего сознания. В первую очередь я вспомнил схватку против человека-половинки. Мое положение казалось безнадежным, но в последний момент я заполучил «нет», настроился на некую таинственную веру, которая даровала мне великую силу. После этого я почти забыл, что представляло собой последнее. В моих воспоминаниях сохранился только призрачный образ, вроде чувства, которые оставляют сновидения, после того как развеиваются в сиянии восходящего солнца. И теперь мне снова нужно было его нащупать. Нужно было понять, что именно я тогда сделал, и попробовать это повторить. Сейчас это был мой единственный шанс в сражении против них, которое намечалось уже совсем. Стоп, я выпрямил спину. Совсем скоро, да, но почему? Почему я так уверен, что последняя битва должна случиться в ближайшие? Нет, не в ближайшее время, сегодня. Мне об этом никто не говорил, никто не предупреждал меня. Тогда почему я? Щелк. И когда начнется этот великий турнир? Скажем так, про это можешь не волноваться. Я цокнул языком. Что ж, меня действительно предупредили. Теперь остается только попытаться подготовиться, если это вообще возможно. На самом деле у меня была зацепка касательно того, что именно тогда случилось. Дудка в свое время рассказывал нечто подобное. Когда я спросил у него, есть ли у меня хоть какие-то шансы, учитывая, что все остальные накапливали свои силы миллионы лет, он сказал, что да, имеются, ведь у меня было важное преимущество. Я все еще не был сумасшедшим. Каждый из них пытался перестроить реальность по своему образу и подобию. В то же время я пытался сохранить ее первоначальное обличие. Именно поэтому, теоретически, на моей стороне было бесконечное множество миров, которые еще не успело затронуть влияние кошмара. Теоретически, на самом деле мне крупно повезло, Когда я смог настроить себя на эту веру, на это было несколько причин, и мое собственное психическое состояние в тот конкретный момент, и близость другого владыки, который выступал как бы на контрасте нормального, и мир, в котором я находился, и мое положение и так далее и тому подобное. Звезды сошлись невероятно удачливым образом и, честно говоря, я не мог представить, что мне нужно сделать, чтобы это повторить. 75. Мозаика. Вернее, мог, но это было чрезвычайно опасно. Мне нужно было снова сразиться с одним из них. На самом деле в этом не было ничего сложного. Наше грандиозное сражение за судьбу Вселенной намечалось в самое ближайшее время. Проблема в том, что у меня была единственная попытка, и в случае провала попробовать снова уже не получится. Можно было расспросить об этом Дудочку, он всегда казался мне дружелюбным. Но нет, доверять ему было слишком опасно. Спасибо за дельные советы, но он все еще был моим противником. Он тоже хотел захватить и перестроить Вселенную. Но зачем тогда он помогал мне, чтобы использовать меня и разделаться со своими конкурентами? А может, это был один большой эксперимент, или нет, или не было никакой причины? Собственно, безумцам они бывают не нужны. Я задумался, стараясь вспомнить мельчайшие детали тогдашнего противостояния. Что еще может послужить зацепкой? Вера, вера, а что насчет моей собственной веры? Она была ничтожной, и в то же время ее нельзя было назвать совершенно бесполезной. Она позволила мне продержаться, пока я настраивался на ту самую великую веру с большой буквы. Вообще, если так подумать, мне и раньше приходилось сражаться с человеком-половинкой. Нашу первую битву мой предшественник, Фантазмагорикус, намеренно подстроил, чтобы испытать мои силы. Наверное. Кто его знает, на самом деле. Я вздохнул и отправился в кабинет, чтобы снова перечитать дневник. Особенного смысла в этом не было, благодаря своей фотографической памяти я наизусть помнил его содержание, и все же я надеялся найти хоть какую-нибудь зацепку. В итоге мои надежды оказались разбиты. Ничего удивительного. Вполне может быть, что я уже продвинулся дальше своего предшественника в понимании того, как работает зона кошмара. Размышляя об этом и перелистывая потрепанную книжку, я вдруг почувствовал приступ вдохновения. Я взял чернила, перо, открыл дневник на чистой странице и приступил к работе. Старательно припоминая, что уже было записано, я перечислил свои новые открытия. При этом я старался следовать стилю моего предшественника, чтобы новые записи не казались инородными, и чтобы следующий, надеюсь, его не будет, не испытывал бесполезных подозрений. В свое время я был очень подозрительным, и не зря. Когда работа была закончена, я закрыл дневник, положил его в третью полку и откинулся на спинку стула. Так я просидел примерно с минуту, собираясь с мыслями, после чего направился в подвал. Именно собственная вера позволила мне продержаться достаточно, чтобы настроиться на мировую. Если постепенно катить снежок по снегу, он превратится в огромный снежный ком. Но если первоначальная снежинка была слишком маленькой, он развалится еще прежде, чем успеет прокатиться хотя бы пару сантиметров. Здесь действовал похожий принцип. Моя душа, моя вера, была сердцевиной, без которой ничего не получится. Сперва я намеревался сразу отправиться в мир Тали, я оставил несколько указаний на прощание, но работы все равно было достаточно, но затем немного подумал и решил проверить все прочие миры. Самое время провести ревизию. Может статься, это был мой последний шанс, муки выбора, а затем ноги сами повели меня в мир Пираи. Я протиснулся в расщелину и оказался посреди пещеры. Вид последний, накрытый тонкой, как иней, белой дымкой немедленно вызывал у меня легкое чувство ностальгии. Я посмотрел по сторонам, вздохнул и щелкнул пальцами. В следующую секунду мое тело стало обретать иные, намного более громоздкие очертания. Я выпрямил свою длинную шею, топнул когтистыми лапами и приоткрыл глаза. Я обнаружил себя посреди круглой комнаты. Высокие, даже по моим меркам, стены покрывала узорчатая мозаика. Сперва она казалась мне декоративной. Затем я стал разбирать в ней конкретные образы. Золотого дракона, ледяных титанов с треугольной головой, девушку, которая стояла в конце храма и читала проповедать и так далее. Примерно понимая, что здесь происходит, я нашел глазами начало мозаики и принялся читать. Первые несколько метров картины изображали своеобразную идиллию. Ясное небо, солнце и зеленые поля. Затем, постепенно, начинались горы. Множество человек, художник изобразил их маленькими точками, пробирались через запутанные каменные лабиринты. Некоторые падали и разбивались насмерть, другие оставались брошенные посреди дороги. Остальные продирались дальше, чтобы в один момент на вершине высокой горы встретить огромного дракона. Последний был путеводной звездой, которая отделяла горную гряду и прекрасную долину. Посреди последней находился город. Город у подножия горы, обитатели которого, те же точки, никогда не забывали приносить подношения своему спасителю. И однажды он поблагодарил их за усердие, ибо с вершины горы спускалась особенная, золотая точка, за которой тянулись просторные поля, усеянные пшеницей, кузницы, инструменты и торговые караваны. И в небесах над всем этим сияло не солнце, но великий, теперь уже золотой дракон. В один момент на пути прекрасного простора мелькнула преграда, огромная коронованная статуя. И тем не менее она уже была уничтожена. Огромная трещина рассекала ее на две половины. В этом плане художник постарался. Не просто нарисовал разлом, но именно выбил его посреди каменной стены и монумента. А затем снова бежали поля, по которым маршировали солдаты в золотой броне, оставляя за собой, опять же, только свет и процветание, и прекрасные церквушки, которые сияли точно звезды и так далее. В один момент все это обрывалось, и мозаику заволакивал чистый белый цвет. На секунду я предположил, что художник не успел закончить свою работу, но затем белизна стала обретать очертания и превратилась в титана с пирамидальной головой. 76. Прощальная записка. Перед ним находился другой титан, третий, четвертый. Они шли ровным строем и несли за собой ослепительную белизну. И вдруг предпоследний в этом ряду упал на колени, а последний превратился в белоснежный кубик, за которым вспыхнули золотые крылья. С этого момента снова побежали золотистые поля, между которыми возвышались все более величественные города. Иной раз мелькали более конкретные образы. Старик в длинной мантии, который передает свой посох юной девушке и так далее. По мере того, как мои глаза приближались к завершению панорамы, внутри меня стал разгораться интерес. Красочная летопись приближалась к промежутку после моего последнего визита. Я снова увидел ту самую долину, на которой черные точки построили первый город. Наполовину она была заснеженной, а на другую переливалась яркими красками. Я увидел новые инструменты и корабли. Я увидел больше дюжины человек, которые передавали друг другу золотистые мантии. Я увидел луну и звезды, а затем, здесь художник снова проявил свою творческую жилку. Картина плавно переходила в эдемские кущи, с которых все и начиналось, но затем поворачивала, становилась трехмерной, и, в сиянии не солнца, но золотого дракона, простиралась в вечность. Я оторвался от картины и посмотрел наверх. Прямо надо мной находилось круглое отверстие посреди купола, из которого доносился грохот оживленного города. Я собирался взлететь и посмотреть, что именно он собой представляет, но затем остановил себя. Делать это было немного неправильно. Я неминуемо привлеку внимание, устрою сцену, заставлю моих подданных и верующих волноваться. Оно того не стоит, учитывая, что можно было просто прочитать недавние воспоминания золотых крыльев. Так я и сделал, и убедившись, что все было в порядке, бросил последний взгляд на шумное голубое небо, посреди которого как раз в этот момент лавировал дирижабль, закрыл глаза и погрузился в дрему. Следующим на очереди был мир Натаниэля. Проснувшись посреди кровати, я посмотрел по сторонам. Было пусто. Я вздохнул, приподнялся и стал осматривать комнату. Последняя была небольшой, но уютной. Не королевская спальная, но и не корабельная каюта. Мои ноги сами собой нашли бамбуковые сандали, после чего я встал и вышел на улицу. В ту же секунду мои легкие наполнил запах моря, смешанный с палитрой тропического леса. Вокруг простирался ухоженный зеленый дворик, за которым спускалась тонкая блестящая тропинка, видимо сделанная из дробленых ракушек. Она пронзала лес и простиралась прямо к морю, перед которым белела извилистая полоска пляжа. Некоторое время я стоял на месте, опираясь обеими руками на белый забор и разглядывал ритмичные волны в сиянии лунного света. Затем я вернулся в помещение, вытянул ящик из шуфлитки возле кровати и достал потрепанную записную книжку. Читать в темноте было немного проблематично. Я снова вышел на улицу, присел на траву и подставил страницы звездному свету. «Благодарю», — засеребрились буквы в сиянии луны, — «за все, что ты сделал для меня и моей родины. Я знаю, что у тебя были свои интересы, но это умаляет моей благодарности. Теперь я понимаю, что моя давняя мечта была глупа и безумна. Разумный человек никогда бы не стал делать ничего подобного. Лишь невероятная удача помогла мне исполнить все мои начинания, и тем не менее, даже если бы я знал, что ее не будет на моей стороне, я бы все равно выбрал эту дорогу, путь, ведущий в море. Ты спас меня и стал моим наставником. Ты преподал мне важный урок. Я никогда не забуду ни его, ни соратников, которых встретил за время наших странствий, ни врагов, ни океан. Даже будь в моей жизни еще один путь, быть может, более продолжительный, я бы не стал его выбирать. Я знаю, что ты всегда считал меня многословным, а потому закончу кратко. Я благодарю тебя и желаю тебе попутного ветра в твоем собственном путешествии. Ты помог мне спасти мой мир, и я желаю тебе спасти твой. П.С. Если можешь, верни Крис способность говорить. П.С. И позволь нам встретиться еще раз. Натаниэль Тибериус Септим, 23.06. Под конец читать стало сложнее. Мои тонкие белые руки задрожали, а в глазах стали собираться слезы. Я вздохнул, протер лицо и поправил свои длинные золотистые волосы. Обыкновенно мой носитель находился в глубокой спячке первое время после того, как я завладевал его телом, но, видимо, слишком сильные чувства могли пробудить дремлющую душу. Я чувствовал, что Крис была в сознании. Наши мысли, наше зрение и наши чувства были едины. Я отложил книжку в сторону, на траву, освещенную серебристым лунным светом, и спросил ее, как это случилось. Она ответила, что несколько лет назад Натаниэль обнаружил признаки одной смертельной болезни. После этого он стал стремительно чахнуть, по крайней мере в телесном плане. Его душа воспринимала это стоически, даже философски. Он стал больше читать и чаще отправляться в морские экспедиции. Конкретную эту запись он сделал перед своим последним путешествием и велел никому ее не читать, даже ей, Крис, до его возвращения. Крис знала, кто он, я, был таком. Тем не менее, она не сдержала обещания. Она прочитала письмо больше дюжины раз, она знала наизусть его содержание, и теперь она проклинала себя за это, ибо все эти годы, которые прошли с его смерти, она терзала себя в ожидании моего возвращения. Я немного подождал, чтобы душа Крис успокоилась, а затем проговорил: «Я могу вернуть тебе речь, мне все равно». «Что касается второй просьбы, ты действительно этого хочешь?» «Да». Я кивнул и вытянул руку, вызывая силу веры. Ритуал призыва души умершего, 31. Я странница учебника некромантии. В тот момент, когда перед нами стал формироваться прозрачный фантом, я быстро отправил Крис всю необходимую информацию о том, как работает данное заклятие, затем бросил прощальный взгляд на море, в котором серебрился, размываясь, лунный диск, и оставил ее тело. Последним, что я увидел, была спина девушки с длинными золотыми волосами на фоне чистого звездного неба. Затем передо мной сгустился серый туман. 77. Ята. Следующей на очереди была Ямато. Я чувствовал определенную тревогу после прошлого визита, когда протискивался через каменный туннель, и тем не менее на другом конце последнего меня встретила все та же привычная розовая комната с узором из белых облачков. Я вздохнул и посмотрел на волосы, которые торчали из-под одеяла, затем на часы, которые стояли на тумбочке возле кровати. К этому времени я запросто мог видеть через пелену тумана и знал, что до момента, когда сработает будильник, оставалось всего несколько минут. Что ж, в таком случае мне нужно поспешить. Я вытянул руку, отбросил теплое одеяло и нажал на будильник ровно за мгновение до момента, когда последний собирался разразиться своим ужасающим писком. Фух. После этого я приподнялся, посмотрел по сторонам и снова убедился, что ничего не изменилось. Наконец я быстро оделся, теперь данное предприятие не представляло для меня особенных проблем, даже колготки, причесал волосы, завязал себе хвостик, присел за стол и открыл мистер-дневник старшей школы. К моему удивлению, записи в последнем были довольно редкими. В свое время Ямато расписывала едва ли не каждый день, теперь она ограничивалась только краткими заметками. Я откинулся на спинку стула и стал задумчиво поглаживать свой гладенький подбородок, когда в дверь неожиданно постучали. Я вздрогнул и повернулся. «Ямато, ты проснулась?» «Да-да, мама», — выпалил я. «Ты оделась? Давай быстрее, а то опоздаешь на автобус». «Уже иду». Я быстро поднялся, посмотрел в зеркало, поправил юбку и рубашку и вышел за дверь. Когда я прошел на кухню, меня встретила удивительная картина. На столе стояла тарелка со свежей яичницей, а за плитой возилась низенькая шатенка. Это была мама Ямато. «Мамата, прошу прощения». Некоторое время я наблюдаю за ней. Затем женщина заметила мой взгляд и спросила: «Что-то не так, Ямато?» «Нет, нет, все в порядке», — ответил ее и машинально покосился в сторону. Смотреть ей в глаза было немного неловко. После этого я присел за стол. Яичница была хорошая. По крайней мере, Ямато она пришлась по вкусу, хотя мне показалось недостаточно соленой. Когда я направился в прихожую, мама вдруг остановила меня. «Ямато, а почему ты надела летнюю форму?» «Летнюю?» Я растерянно посмотрел на свой наряд. «Опять забыла. Переоденься». «Нет, уже нет времени. Надень куртку потеплее и шарф, и бегом. Бегом так бегом». Я схватил розовый пуховик, белый шарфик, надел теплые ботинки и вышел на улицу. Стоило мне шагнуть за порог, как под ногами у меня раздался скрип. Это был снег. Сама дорога была чистой, но все вокруг, крыши, дворик и утес, который сдерживал морские волны, покрывал пухлый слог чистого снега. Я сделал глубокий вдох. Воздух был прохладным, но не морозным. Шарф был, пожалуй, лишним при такой погоде, и если бы я был в своем теле, я бы его снял, но рисковать здоровьем Ямато мне не хотелось. Я посмотрел по сторонам, затем на металлический шпиль, который возвышался на горизонте, и, наконец, повернулся и побрел на остановку. Дом Ямато находился почти на конечной, а потому первое время я ехал в школьном автобусе в полном одиночестве. Тем не менее, с каждой новой остановкой он постепенно заполнялся, и когда за окном замаячила наша школа, мне пришлось протискиваться, чтобы выйти на бордюр. Под конец я и вовсе спрыгнул на последний. Это была ошибка. Стоял гололед. Я поскользнулся и едва не свалился на землю, как вдруг меня придержали за руки, после чего взволнованный голос спросил: «Ты в порядке?» Я сморгнул и посмотрел на девушку, которая стояла передо мной. У нее были короткие, до подбородка, черные волосы, в которых переливался фиолетовый отблеск, и тонкие, но мягкие розовые губы. Ее светлые щеки покрывал зимний румянец. Мурасаки, одетая в куртку и варежки, беспокойно смотрели на меня своими черными глазами. «Да», — ответил я, — «в порядке». Девушка неуверенно кивнула, отпустила меня и сказала: «Будь осторожней, ладно?» Я улыбнулся и показал ей большой палец. Мурасаки вздохнула и поправила мой шарфик. «Пошли». По дороге между нами завязался разговор, совершенно бессмысленный, из тех, которые обычно бывают между подругами по дороге в школу. Юки рассказывала о том, как проходит ее подготовка к ближайшему турниру по плаванию, как это сложно в такую погоду посреди зимы и так далее. Размышляя, когда же мне рассказать о том, что в данный момент телом ее подруги повелевает ужасающий монстр из другого измерения, я проследовал за ней на школьный дворик. Сперва я думал, что мы направимся в сторону нашего барака, но Мурасаки повела меня в главное здание. Если так подумать, последний раз я навещал последнее в свой самый первый школьный день. На пороге я остановился, повернулся и посмотрел на заснеженный дворик, по которому шагали прочие школьники. На секунду я как будто заметил среди них низкую девушку с ясными глазами и волнистыми черными волосами. Она посмотрела на меня, улыбнулась. Я сморгнул. Иллюзия исчезла. «Что такое?» — приоткрывая дверь, спросила Мурасаки. «Ничего, идем. В школе нам пришлось разделиться». Мурасаки и Ямато учились в разных классах. Тем не менее, в классной комнате мне встретилось другое знакомое лицо. За партой возле окна, вытянув ноги, сидел парень в школьной форме с подстриженными черными волосами. Сперва я не понял, кто это такой. Он просто показался мне немного знакомым. Поэтому я приблизился и стал внимательно его разглядывать. Вскоре парень, прежде задумчивый, заметил мои действия, повернулся и рассеянно сморгнул. «Кириэйма?» — спросил я его напряженным голосом. «78, свет 1. «Что?» — спросил Кириэйма. «Ты постригся». Он сразу, как по рефлексу, протянул руки к своим волосам и поджал губы. В этот момент я отчетливо представил помпадур у него на голове и понял, что это действительно был Кириэйма, если Кирияму без дурацкой прически вообще можно считать Кириэймой. «Да нет», — нехотя ответил парень. «Видимо, постригся он уже довольно давно, хотя сердечный шрам еще не закрылся». Я вздохнул, похлопал его по плечу, чем вызвал еще большее недоумение, и присел за свою парту. Определить последнюю было несложно. Стоило немного расслабиться, и тело Ямато самостоятельно потянулось к нужному месту. Еще через пару минут двери кабинета приоткрылись, и зашел учитель. Первым уроком была математика. Я вздохнул, достал ручку, тетрадку и приступил к работе. Мелькали мысли ретироваться из Ямато, по крайней мере пока не прозвенит последний звонок, чтобы не портить столь важный в этом возрасте образовательный процесс. Но затем меня захватила школьная ностальгия, и я предпочел остаться. Тем паче, что сегодня был некий праздник, а потому, сокращенный рабочий день. Во время обеденного перерыва Кириима поднялся и пошел на выход из кабинета. Я наблюдал за ним. В дверях парень остановился, повернулся и посмотрел на меня. «Идешь?» Я кивнул и приподнялся. По дороге он сунул руки в карманы и разговорился. Он жаловался на своих сестер, которые на выходных заставили сводить себя в кино, при том, что фильм ему, кажется, понравился, на учебу, которая действовала на нервы, хотя совсем недавно я прекрасно видел, как смиренно он сидит на уроке и записывает каждое слово учителя, и так далее. Когда он признался, что подумывает записаться в секцию по боксу, я пристально посмотрел на него. Кириима смутился и спросил: «Че что, будешь подглядывать за парнями в раздевалке?» Он немедленно побледнел и замотал головой. «Шучу», — сказал я и усмехнулся. Когда парень пришел в себя, он замялся и как будто хотел спросить меня о чем-то, но в этот самый момент мы встретили Мурасаки, которая дожидалась нас возле столовой. После этого все вместе мы прошли в просторный и светлый обеденный зал. «А где Мацуя?» — спросил я, когда все мы уселись за один столик. «Приболел?» «Нет», — удивился Кириима. Мурасаки бросила на меня подозрительный взгляд. «А, да, конечно», — кивнул я, поглядывая в сторону. Пара неуверенно переглянулась. «Догадались?» — спросил я, пристально разглядывая одного и другого. «О чем?» — повторил Кириима. «Ах, ты!» — тут же воскликнула Мурасаки, а затем поджала губы. Я кивнул. Мурасаки сглотнула, выпрямила спину и положила руки на колени, как примерная ученица. Кириима ничего не понимал и растерянно хлопал глазами. Я вздохнул и дернул себя за конский хвостик. «А!» — тут же воскликнул парень. «Ты, Надисика, давно не виделись. Что-то случилось», — с тревогой прошептала Мурасаки. «Именно так. Вам предстоит последняя, самая сложная миссия по спасению реальности». Шутка, я улыбнулся и откинулся на спинку стула, продолжая с интересом смотреть за их реакцией. Просто выдалась свободная минутка, и захотелось проведать, как вы тут поживаете. «Ха, про меня не рассказывала», — говорила. «Немного», — ответила Мурасаки. «Ну да», — говорит она немного. «Так что, сходим к Мацуя после занятий?» «Зачем?» – растерялся Кириима. Мурасаки бросила на него укоризненный взгляд, а затем и сама замялась. «Всегда нужно навещать больного друга, принести ему куриного супа, т.д., т.п. Или у вас дела? Мне сегодня нужно сходить к маме в диспансер», – неуверенно проговорила Мурасаки. «Вот как, с ней все в порядке?» Мурасаки на секунду замялась, но затем кивнула. «Как мне показалось, искренне. Отец ей помогает», — ответила девушка. «Я тоже пытаюсь», — прибавила она смущенным голосом. «Молодец». Мурасаки отвернулась и покраснела. Кириима между тем старательно делал вид, что не слышит нашего разговора. Я повернулся к нему и спросил: «А у тебя что?» «Я в порядке», — ответил он машинально. Я усмехнулся. «Дел никаких нету?» «Нет, то есть, Кирика, сестра, просила сводить в магазин». «Ну ладно», — я наигранно вздохнул. «Хорошие вы друзья, конечно». «Шучу», — прибавил я, когда они уже собирались начать оправдываться. «С Мацуя все будет в порядке. А вы молоды, кстати говоря. Именно ради этого вы сражались, верно? Ради нормальной жизни». Получилось немного слащаво, но вообще посыл был верным. Мурасаки и Кириима неуверенно кивнули. Затем Мурасаки кивнула еще раз, посильнее. Кириима это заметил и повторил. Я улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Так что там у нас сегодня на обед, Кириима?» «А?» – встрепенулся парень. «Очередь, там». Вторая половина школьного дня прошла непримечательно. Я учился и болтал с друзьями на переменах. Ну как с друзьями? Кириима и Мурасаки явно было немного неловко в моей компании. Они воспринимали меня как намного более старшую фигуру. На самом деле это тоже было неплохо. С их точки зрения я был ужасающим монстром из другого измерения, так что даже такое отношение было, своего рода, проявлением приязни. А еще это было довольно забавно. В один момент я сказал Кириима, что мне надоело учиться, и я собираюсь превратить нашего учителя в лягушку в начале следующего урока. Парень растерялся, перепугался и сразу побежал просить совета у Мурасаки, после чего они устроили дипломатическую миссию, которая всячески старалась убедить меня, что делать это будет совершенно неправильно. Еще я заставил Кириэма сбегать в кафетерии и купить мне пакетик сока. Трижды. В общем, к тому моменту, когда прозвенел последний звонок, и наша троица вышла на дворик, мои драгоценные друзья выглядели совершенно уставшими. Более того, теперь они серьезно раздумывали о том, чтобы составить мне компанию, видимо потому что боялись, что я устрою глобальный катаклизм. Мне пришлось постараться, чтобы убедить их, что все будет в порядке. Наконец я поймал автобус и поехал в сторону дома Мацуя. 79, свет 2. Возможно, приходить просто так, без предупреждения, было немного невежливо, но кто виноват, что в этом мире до сих пор не изобрели коммерческие телефоны. Когда я шел по ухабистому тротуару, на глаза мне попался тот самый старик, который в свое время подсказал мне дорогу. Он стоял на веранде своего дома, прибирая снег. «День добрый!» — крикнул я и помахал. Старик посмотрел вниз, заметил меня и улыбнулся. «О, добрый, добрый, в гости идете? К Мацуя?» «Ага, Хаэм, тогда понятно, почему парнишка в последнее время такой веселый». «Веселый, да. Раньше он всегда казался таким напряженным, задумчивым, а недавно как будто расслабился наконец. И теперь я знаю, почему», — хитрым голосом заметил старик. «Раз ему повезло найти такую девушку». Я не стал поправлять его и говорить, что Ямато не была девушкой Мацуя, перекинулся еще парой слов и последовал дальше. Вскоре я поднялся на порог дома Мацуя и постучал. Между делом я задумался о том, насколько мелким был последний, действительно, не дом, а домик. Разве спасителю человечества не должны были предоставить более престижную квартиру? Впрочем, зная Мацуя, он вполне себе мог отказаться. В таком случае нужно будет научить его уму-разуму, а то разве не понятно, что Нанако было бы намного удобнее совершать прогулки в менее холмистой местности. Пока я размышлял об этом, с другой стороны дверного проема зазвучали приглушенные голоса. «Сейчас открою, Мацуя. Я сама. Больные должны соблюдать постельный режим. Нанако. Но, Мацуя. Цыц, Нанако». Раздался приближающийся шорох, а затем щелчок. Когда дверь приоткрылась, я увидел Нанако, которая сидела на пороге и протягивала руку. Девочка меньше всего изменилась с нашей последней встречи. Хотя, казалось бы, в этом возрасте должны происходить самые заметные перемены. Она стала немного выше, самую малость, так что очевидно, что быть высокой ей уже не суждено, и немного менее бледной. Ее волосы все еще были завязаны в косички. Прямо сейчас на ней был свитер с длинной шейкой, на котором был выгравирован кривенький рисунок медвежонка. Девочка немного удивилась, когда заметила меня, а затем сразу улыбнулась своей привычной уверенной улыбкой. «Ямато, привет, привет, ты к брату?» «Ну да, но вообще к вам обоим, просто захотелось навестить». Нанако кивнула и подвинулась в сторону, мол, «проходи, кто там?» Раздался приглушенный и очень серьезный голос Мацуя. «Сюрприз», — прыснула Нанако и бросила на меня задумчивый взгляд. После этого я разулся и вместе с Нанако направился в зальную комнату. Последняя немного переменилась. На месте старого телевизора находился другой, в полтора раза больше, но тоже пузатый. Если так подумать, все коммерческие телевизоры, которые я видел в этом мире, были как будто из 90-х, в то время как военные использовали намного более современные и даже футуристичные технологии. То же самое можно было сказать и про другие вещи. Хаэм, а что если именно в этом заключался ответ на мой давнишний вопрос? Очевидно, что жители этого мира запросто могли сделать даже мобильные телефоны, просто данная технология находилась под правительственным запретом. Интересная теория. Мацуя лежал не в зале, но посреди смежной с ним спальной комнаты. Парень с ног и до самой шеи был закутан в одеяло. Заметив меня, он вскинул свои толстые брови и уже собирался приподняться, однако Нанако бросила на него строгий взгляд, сложила руки и сказала: «Больным нельзя напрягаться». «Но, нет, не хватало еще, чтобы ты заразил Ямато». Мацуя помялся и все же опустил голову на подушку. Меж тем Нанако предложила мне присесть за стол, низкий, а затем наклонилась и прошептала: «С ним все в порядке, правда?» Ответил я аналогичным шепотом. «Ум, простудился, но таких толстолобых простуда сразу отпускает. Температура прошла еще вчера». Просто, в глазах Нанако появился хитрый блеск. «Когда у меня простуда, он всегда кутает меня в 10 одеял и даже окно не открывает. Пришло время расплаты». Затем она отодвинулась и с невинной улыбкой проговорила: «Хочешь куриного супа, Ямато, у нас его еще много. Как раз погрею новую тарелку для моего нерадивого брата. Я услышал шорох и посмотрел на Мацуя, который при слове «куриный суп» заметно побледнел. Затем покосился в сторону раковины, в которой башенкой громоздилось больше полдюжины тарелок. «Почему бы и нет?» – сказал я, улыбаясь сиятельной улыбкой. «Как ни крути, у Нанака было большое сердце. В один момент она все же позволила своему брату присоединиться к нашей беседе за столом. Говорили про самое разное. Про учебу, школьные кружки. Нанака настоятельно советовала брату заняться спортом, чтобы не пропадала врожденная выносливость. Мацуя рассеянно отнекивался, не желая называть реальную причину отказа, которая, верно, заключалась в том, что ему не хотелось тратить драгоценное время, которое он мог использовать, ухаживая за своей сестрой, и так далее. Спрашивали и про меня, вернее, Ямато. Отвечать на такие вопросы было проблематично. Я мог бы заглянуть в ее воспоминания, но копаться в голове 17-летней, кстати, с днем рождения, исполнилось всего неделю назад, девочке было немного неловко. Поэтому отвечал я наобум, а то и вовсе рассказывал про самого себя. Со временем Мацуя стал бросать на меня удивленные, а затем подозрительные взгляды. Неужели догадался? Пока я размышлял, говорить ему или нет, Нанака неожиданно спросила: «Так ты другая Ямато?» 80, свет 3. Я посмотрел на девочку с некоторым удивлением. «Верно. Тебе Мацуя рассказал про меня?» «Нет, он умеет держать язык за зубами», заявила Нанака и бросила недовольный взгляд на своего брата. «Я сама догадалась, а потом спросила тебя». «В смысле, Ямато? Тебя ведь зовут Надисика, так? Вроде того. А вы, значит, встречались с Ямато, пока меня не было? Она заходит время от времени. Мы подруги. Вообще я сразу заметила, что она вела себя немного не так, как во время нашей первой встречи. В смысле, не как ты», припоминая, рассказывала Нанака. «Сперва я думала, что у нее расстройство личности, но затем она все мне рассказа», Акен подтвердил. «Хм, могу себе представить этот разговор. Вообще удивительно, что Ямато больше никому не проболталась или проболталась. Впрочем, пусть. После победы над Вестником хранить этот секрет больше не имеет особого смысла. Главное, чтобы Куросаки мог подстраховать ее от психушки. Это ведь ты меня спасла, когда появился Низ», неожиданно спросила Нанака. «Я помню, что мне тогда приснился сон. Я уж думала, что стану одной из них, а затем проснулась посреди бункера. Ну да, кстати, было сложно. Поэтому надеюсь на компенсацию». «Компенсацию? Еще одну тарелку супа, пожалуйста». «Можно», улыбнулась Нанака, после чего мрачно посмотрела на Мацуя. «Ты ведь тоже хочешь добавки? Так, братик». После этого мы проговорили еще 30 минут. Нанака было интересно узнать, что именно представляет собой жизнь порождения другого измерения, и она, кажется, нашла забавным, когда узнала, что последняя не сильно отличается от ее собственной, а после вышли на прогулку. Мацуя оставили дома, он давно уже выздоровел, но Нанака все равно настаивала, что ему еще рано было выходить на улицу. Возможно, таким образом она хотела расквитаться за его собственную гиперопеку, а может, действительно за него беспокоилась, ничем не отличаясь в этом плане от своего брата. Когда Мацуя попробовал перечить, Нанака использовала железный аргумент. «Сиди тут, нам с Надисика предстоит женский разговор». Парень заткнула. За дверь он провожал нас, точно нервная, но послушная собачка своего хозяина. «Точно не холодно?» – спросила я Нанака, когда выкатил ее коляску на тротуар. «Нет, не право, налево, хм, налево». Я кивнул и покатил коляску в указанном направлении. По дороге между нами снова завязалась беседа на разнообразные темы, которую, однако, постоянно прерывали приветствия прохожих.